Плачет и плачет. Вир, она тебя послушает? Не знаю, Дайнан. Можешь спуститься, чтобы я снял ее? Он послушно спрыгнул, освобождая мне место. Дагни по-прежнему как будто не замечала моего присутствия. Я боялся, что теперь она вообще потеряла способность реагировать на что-нибудь. Ей нужна помощь профессионала, а это возможно лишь в мире, в который у нас нет пути. Я кое-как снял ее с уступа, и она висела на моем плече, по-прежнему плача. А мне предстоит еще поднять ее по этому склону. «Вир, слушай!» Я слышал только стоны Дагни. Но когда Дайнан потянул меня за руку, я прислушался и уловил другой звук, как будто скатился камень. Из-за эха трудно было определить направление. Кажется, звук доносился сверху и издалека. «Вир, зверь?» «Какой он?» «Лучше хоть немного узнать о том, что меня ожидало». «Большой, с тебя ростом, и ходит на задних лапах. Он хуже бородавочника». Весь в чешуйках и противный, противный. Голос Дайнана звучал все пронзительнее. Он с трудом сдерживал страх. Ладно, ладно. Послушай, Дайнан. Ты говоришь, его привлек ваш фонарь. Не знаю, Вир. У него нет глаз. Вообще нет. Снова в его голосе звучал ужас. Но свет ему не нравится. Я бросил в него фонарь, и он больше не нападал на нас. Прыгнул на фонарь и кусал его, и бросал, а потом он ушел. Привлекает тепло? Может, этот жилец тьмы и не нуждается в глазах, но тепло он ощущает. Я кое-что вспомнил. Так крошечные создания в подземных водах находят добычу. Они улавливают тепло тел. Говорят, некоторые из них ощущают тепло ладони, поднесенных к скале возле их норок. Если этот зверь тоже реагирует на тепло и так охотится, то его прежде всего должен привлечь фонарь. А теперь его привлечет мой поясной фонарь. Возможно, я смогу использовать фонарь, как это сделал Дайнан, если зверь на нас нападет. А как потом поднимать беспомощную девочку без света? Фонарь Дайнана все еще горел, хотя и начал мигать. Эти фонари хорошо сделаны, и зверь не смог его сломать. Увы. Звуки доносились именно сверху, куда нам нужно подняться. Я не смог придумать, как нести Дагни и в то же время пользоваться оружием. Рисковать я не стал. Есть другая возможность – выманить зверя на открытое место и оглушить станнером. Но и тут я не был уверен, что станнер подействует, даже включенный на максимум. Я смотрел пояс Дагни. Девочка лежала лицом к стене, глаза ее были открыты. Но ничего не видели. Фонарь оказался на поясе. Я отцепил его. Дагни продолжала лежать, пассивная, как игрушка. Очень много сейчас зависело от того, на что я решусь. Если схватки со зверем не избежать, то место для нее я выберу сам и подальше от детей. Я осветил подъем. Высоко над головой находился уступ, с которого я спрыгнул, закончив спуск. Он был даже удобнее того, на котором спасались дети. «Послушай, Дайнан, вот что мы сделаем. Я не могу рисковать, сбираясь с Дагни на руках, пока она больна. А этот зверь может снова напасть. Поэтому я подниму вас обоих на этот уступ и оставлю вам фонарь. Берегите его. Потом опять спущусь и оставлю свой фонарь как приманку. Когда зверь набросится на него, но у тебя нет ни бластера, ни лазера». Голос Дайнана дрожал, но мальчик рассуждал логично. «Нет, но мой станнер настроен на полную мощность. Если я буду осторожен, а я буду, все пройдет благополучно. Просто мы не можем сбираться, пока это существо угрожает нам». Я видел, как он кивнул, сжав в кулаке поясной фонарь Дагни. Фонарь самого Дайнана мигал все чаще и чаще. Я прислушался, но звуки прекратились. Я лишь надеялся, что зверь в темноте не сможет бесшумно подкрасться к добыче. С огромным трудом поднял я Дагни на уступ. Это еще больше убедило, что нельзя подниматься дальше при постоянной угрозе нападения сзади. Надо утихомирить зверя Дайнана, а потом спокойно вернуться на базу. Посадив Дагни спиной к стене, а Дайнана перед ней, я немного отдохнул, в то же время давая мальчику последние наставления. «Я спущусь к твоему фонарю, а свой выключу и укреплю на скале. Сам буду между вами и зверем. Не включай фонарь, Дагни. Это очень важно. Если зверь охотится на тепло, его вначале привлечет мой фонарь. Тепло фонаря сильнее излучения наших тел». «Да, Вир». Я протянул ему свою фляжку и припасы. «Дай Дагни немного воды, если она сможет проглотить. Вот здесь чрезвычайный рацион. Попробуй ее покормить. Вам нужно подкрепиться. Если какое-то время ничего не будешь слышать, не беспокойся.